— Понимаю, мэм. В голосе Мастерса послышались вкрадчивые нотки. — А теперь прошу вас, продолжите ваш вчерашний рассказ с того места, где вас перебил врач. — Как вам уже известно, все вы отравились атропином. Вчера вы сказали, невозможно, чтобы кто-то отравил коктейли. Что вы имели в виду? Миссис Синклер казалась озадаченной. — Видимо, вы неверно меня поняли. — А может, вчера я еще находилась под действием яда и неясно выразилась? Мне очень жаль. Разумеется, я хотела сказать, что ни один из нас не мог отравить напитки. Из кого из нас? — Из тех, кто находился в квартире мистера Хэя. Мастерс пристально посмотрел на женщину. — Извините, мэм, но вчера вы говорили не так. Вы сказали «никто». — Вы, конечно, неверно меня поняли, — воскликнула миссис Синклер с такой неподдельной искренностью, что Мастерс смутился. — Позвольте, я расскажу, как было дело. Как только все гости собрались, мистер Хэй попросил меня приготовить коктейли. Кажется, я вам говорила. — Разумеется, вы не считаете, что напитки отравила я. Но я бы и не смогла ничего подмешать, даже если бы захотела, как и никто другой. Все остальные стояли на кухне и смотрели на меня. Все трое мужчин, все трое, они стояли вокруг. Продолжайте, мэм. Начнем с того, что Дэнни, сэр Деннис, сполоснул шейкер горячей водой. И наши стаканы он тоже сполоснул, мы это все видели. Я налила в шейкер необходимые ингредиенты, а мистер Хэй смешал коктейль. Сэр Деннис сам приготовил себе хайбл из виски имбирного пива. В ответ на вопросительный взгляд Мастерса Блайстон уверенно кивнул. Потом мистер Шуман поставил на поднос шейкер, бокал с хайблом, три пустых стакана для коктейля и понес все в гостиную. Мы видели, как он поставил поднос на столик и тут же вернулся. Бедный мистер Шуман, конечно, отравителем быть не мог, мы не сводили с него глаз, и потом, я точно знаю, тогда в напитках ничего постороннего не было. — Откуда вы знаете, мэм? — Потому что я пробовала коктейль, — ответила миссис Синклер с торжествующей улыбкой. — Видите ли, когда смешиваешь коктейль, всегда нужно попробовать, что получилось. Я смешала все ингредиенты белой леди и продегустировала содержимое. Стыдно признаться, но я отпила прямо из шейкера. Она поморщилась, словно стыдя своей неделикатности. Я и хайбл сэра Денниса тоже попробовала. Понимаете, раньше я никогда не пила хайбл, и мне хотелось узнать, каков он на вкус. Мастерсу становилось все больше не по себе. Он откашлялся. — Погодите минутку, мам. — Вы говорите, мистер Шуман унес шейкер и стаканы из кухни в гостиную, а потом вернулся. Разве все вы не пошли за ним в гостиную? — Нет. Именно об этом я и собиралась вам рассказать. Мы остались на кухне, потому что мистер Хэй показывал нам фокус с апельсином. Он как-то ловко надрезал шкурку, а потом отогнул ее, и получилось рожица, как у смеющегося или плачущего младенца. Миссис Синклер грустно улыбнулась. Мистеру Хэю не было равных по части фокусов, шуток и разного рода розыгрышей. Он радовался, как ребенок, если мог продемонстрировать какой-нибудь новый трюк. Например, зеркало в ванной, которое не запотевает от пара. Или фокус с банкнотом, исчезающим из конверта. Как сейчас помню, он стоит на кухне перед холодильником, а его апельсиновый малыш пищит «Мама!» Мистер Хэй хохотал от души. Вдруг миссис Синклер вздрогнула, как от толчка. — Кстати, тот ужасный зонтик со шпагой принадлежал ему. — Вот как! — мрачно заметил Мастерс после паузы. — Вчера ночью он был в квартире? — О, да, этот зонтик у него уж давно. Обыкновенно он стоял в подставке, в холле, как обычный зонт. — Вернемся к яду, мадам. — Вы готовы поклясться, что никто ничего не подмешивал в напитки? Миссис Синклер всплеснула руками. — Да, конечно. То есть я уверена, никто из нас не мог этого сделать. Мы все время были друг у друга на виду. Поймите, мистер Мастерс, такое было пропусту невозможно. А с другой стороны, добавить атропин можно было потом. Мистер Шуман составил шейкер и стакан из подноса на столик,